Подполковник Игнатьев отправил ориентировку и материалы дела в район, чтобы оттуда переслали на Литейный, после чего стал ждать результатов. Из головы подполковника, за годы своей службы в милиции хорошо нюхнувшего пороху и навидавшегося всякого, не шла одна навязчивая мысль. Физиономия, изображенная на фотографии лица, именующего себя, показалась начальнику отделения подозрительно знакомой. Словно кого-то похожего он уже когда-то видел. Вот только когда и кого? СССР, Ленинград, 17 апреля 1996 года. Благодаря выставленной подполковником Игнатьевым отметке о срочности дела оно в районном управлении не задержалось, попав в главк на Литейной уже к обеду следующего дня. Начальник же главка, генерал-майор Максимов, едва узнал о диковинном иностранце без документов, неведомо как оказавшемся на петроградской стороне, сразу же дал команду работать дело дальше и привести задержанного из 38-го отделения как можно быстрее. Начальник убойного отдела майор Анатолий Павлович Шишкин был немало удивлен, когда вести дело поручили ему. «Сан Саныч, мы же, знаю, Анатолий Палыч, что вы же, дело тут как раз по вашему профилю. Задержанный, что в 38-м Петроградском сидит, указал в протоколе, что его родителей убил какой-то местный авторитет. Так что бери дело и работай. Скажи своим, чтобы поискали в картотеке. Вот же работу нам нашли, ядрен батон», озадаченно почесал голову майор. «И кого мне подключать? Мои-то языками не владеют. Ладно, распоряжусь, чтобы этого, как его, Журбина к вам в помощь из 38-го отделения перевели. Он у них стажер, зачтем ему практику. Пусть работает и дальше. А ты пока скажи, да хоть тому же Рогову, чтобы в картотеке по розыску поискал». «Есть. Разрешите выполнять? Иди, Анатолий Палыч. Завтра жду результатов». Вернувшись к себе, майор Шишкин собрал весь свой отдел. «Значит так, я только что от Сан Саныча. Есть нам новое дело. В Петроградском районе нашли какого-то бомжа без документов, а он возьми и окажись интуристом, и назвался на допросе гражданином Англии, родителей которого убил какой-то авторитет. Вот, просили вам передать материалы в работу», он положил на ближайший стол папку с бумагами. «Стесняюсь спросить, как он вообще к нам попал, без документов», удивился капитан Игорь Плахов, недавно переведенный в главк. По показаниям самого задержанного, очнулся в лесу на 117-м километре Витебского направления, сел на электричку и приехал сюда. «А от нас-то что требуется?» – спросил старший лейтенант Василий Рогов. «А от нас требуется взять это дело и довести до логического завершения. В помощь из Петроградского района придет стажер, который вел допрос задержанного, и самого этого интуриста привезет. Тебе же, Рогов, я поручаю пока поискать по картотеке, не проходит ли такая фамилия по нашим ориентировкам». «Почему сразу я?» – подскочил Василий. «По Качану, ядрен батон», – ответил Шишкин. «Бери в помощь Плахова, к вечеру чтобы нашли». Старший лейтенант Василий Рогов и капитан Игорь Плахов были давними друзьями. Сдружились они еще в 93-м, во время работы в отделении Адмиралтейского района, когда вели дело некоего Аркадия Стульчака, бывшего в первые годы правления Машерова профессором ЛГУ, в начале 90-х пробившегося в депутаты Ленсовета, с трибуны которого и принялся нести в жизнь свои бредовые идеи. Среди предложений, фигурировавших потом в материалах дела, были, в частности, такие: переименовать город обратно в Санкт-Петербург, избавить северную столицу от промышленности, превратив город в туристический заповедник, ликвидировать в центре трамвайное движение как шумное и создающее помехи для культурной жизни города. Впрочем, одиозный депутат доразглагольствовался лишь до того, что присутствовавший на том самом заседании Владимир Жигулевский в конце концов не выдержал и открытым текстом назвал его вредителем и паразитом. Спорить с будущим верховным охотников не нашлось, ибо об остроте языка Владимира Владиленовича знали все, так что на том же заседании политическая карьера гражданина Стульчака и закончилась, едва успев начаться. Подследственному чуть было не пришили участие в деяниях горбачевской клики, что грозило вполне определенной участью. Впрочем, бывшему депутату и так впаяли четвертной с конфискацией. Пока шло разбирательство, следствие установило, что гражданин под видом депутатской деятельности занимался хищениями в особо крупном размере. Вот Плахов и Рогов и были теми, кто вел дело на первом этапе. После завершения процесса им подвесили на погоны по звездочке и перевели работать в главк. И вот теперь новое необычное дело. Они разделили картотеку пополам, и буква «П» пришлась как раз на долю Плахова. Так, Постников, Потанин, Потехин, Потисып, потомок дал же Бог фамилию. Вот, кажется, нашел. Но когда карточка ориентировки была вытащена на свет Божий, глаза Плахова, а следом и Рогова, натурально полезли на лоб. 11. Автор еще раз напоминает, все без исключения упомянутые в тексте имена, фамилии, географические понятия и исторические события являются вымышленными. Сие касается и названий органов внутренних дел, а также распределения их территории ответственности. 12. Александр Розенбаум. Песня о скорой помощи. Эсэлэй Мусэ Я Розенбаум. 13. Остановочный пункт с названием 117 км. Помимо витебского направления ленинградской пригородной зоны, также встречается и на финляндском направлении, недалеко от Выборга. Появление иностранца с финляндской стороны было бы более правдоподобным, нежели с витебской. 14. В доме 4 на Литейном проспекте находится Главное управление внутренних дел Г. Ленинграда, а также управление КГБ СССР по Г. Ленинграду и Ленинградской области. Глава 3. Возвращение блудного Гарика. 9.9.8.8. Снисхождения не просим, трудимся, как негры на плантациях. Самая передовая, образцовая, лихая, первая гвардейская подстанция. Доктор Бунный Альперович, Ригельман, Гильгофен Львович, Гурарье, Симуни, Лехцер с Рахманом. Что не лекарь, то еврей. Штильбанс, Зусис и Пали, Розенбаум, Шнолли Коган с Гофманом. Александр Розенбаум. Песня о скорой помощи. СССР, Ленинград, 17 апреля 1996 года. Карточка, извлеченная Плаховым из архива, явила глазам неверящих самим себе милиционеров нечто, совершенно на первый взгляд несуразное. Поттер Игорь Яковлевич, он же Герш Бен Яков, он же Гарри Джеймс, родился 31 июля 1980 года в Лондоне, предположительно подданный Великобритании. Родители: отец Поттер Яков Карлович, он же Яков Бен Саул, он же Джеймс Чарльз, родился 28 марта 1960 года, убит 31 октября 1981 года. Мать Поттер, урожденная Эванс, Лили Мария, родилась 16 июня 1960 года, убита 31 октября 1981 года, и так далее, и в том же духе. Как выяснилось, сидящий нынче в кабинете убойного отдела интурист последних 15 лет своей жизни находился в международном розыске. Были тут и ссылки на письма из МИДа за подписью сначала тогдашнего министра Громыка, а потом и нынешнего, Примаченко. Запрос на объявление в розыск безвестно пропавшего гражданина Поттера был сделан в ноябре 81 года, еще с визой тогдашнего министра внутренних дел СССР Николая Анисимовича Щелокова. Подававшим же в розыск числился некто Поттер Моисей Израилевич, приходившийся пропавшему двоюродным дедом и постоянно проживавший на тот момент в городе Ленинграде, Кировский проспект, дом номер 56, квартира 12. Телефон прилагается. Повторные запросы, уже посвежее, были сделаны в 87 и 93 годах за подписью того же лица. Плахов и Рогов молчаливо переглянулись. Вытащенное ими из архива дело пахло или сенсацией, или грандиозным скандалом, смотря, с какой стороны повернуть. Вот это да! Первым прорвало Василия. Ёшкин кот, это же. Палыч как узнает? Пошли, отдадим ему, ответил Игорь. Еще не поверит. Как они и ожидали, майор Шишкин действительно поначалу не поверил. Не врете, что в розыск подавали? Спросил он, но, стоило ему все же ознакомиться с содержимым всех трех доставленных ему на стол карточек, от удивления глаза майора стали больше его очков. Значит, этот задержанный, наш человек, которого после гибели родителей похитили неизвестные лица и держали в неведении относительно настоящей родни. Вот что, Плахов, номера телефонов тут есть, позвони этому ленинградскому Поттеру и скажи, чтобы подъезжал к нам для опознания. Задержанного скоро привезут. Вскоре доставили и задержанного, и, когда незнакомый лейтенант, представившийся Павлом Журбиным, ввел его в кабинет убойного отдела, Плахов поднял трубку телефона, звонить заявителю. Первый номер, записанный как домашний, молчал. Странно, никто трубку не берет, на дачу, что ли, уехали. Удивился Плахов. Дай-ка сюда, Игорек, перехватил карточку майор Георгий Любимов. Вот, тут еще один записан, рабочий сына заявителя, Марка Моисеевича. Интересно, не тот ли это Марк Моисеевич, к которому мы как-то обращались, а, Макс, по фамилии вроде тот, Жора, отозвался майор Максим Верегин. Если тот, то мы с тобой его знаем. Сейчас убедимся». Любимов снял трубку телефона. «Алло, могу ли я услышать Марка Моисеевича Поттера? Это вы? Очень приятно. Майор Любимов с Литейного беспокоит. Помните такого? Нет, нет, сегодня у нас к вам дело немного другого плана. Вы должны были помнить, года три назад ваш отец подавал в розыск на некоего безвестно пропавшего родственника. Ага, помните, значит, тут сидит у нас некто, заявляющий, что он и есть, как его ага, Гарри Джеймс Поттер 80-го года рождения. Да, да, если не трудно, загляните к нам, опознайте, ваш или не ваш. Хорошо, спасибо, пропуск мы вам выпишем. До свидания». «Да, Макс, это он», — сказал Любимов, положив трубку. «Тот самый главврач, к которому мы ходили. А то я думаю, кого мне физиономия этого интуриста так подозрительно напоминает». «Точно, Жора. Знал же он, куда попадать. Все обитатели кабинета, за исключением ничего не понимающего Гарри, дружно захохотали. Судя по материалам дела, попал он на 117-й километр Витебской линии, прочитал доставленные бумаги Плахов, а оттуда сел на электричку, недалеко от моих пенатов. У моей тещи на сотом дача», — добавил Верегин. «И у тебя, Вася, кажется, где-то там тесть жил». «Не, папа у меня на Вологодской линии дачу покупает. Говорит, негде сырье для самогонки выращивать. И все-таки, как этого нашего гостя угораздило в наши края загреметь?» — спросил Любимов. «Как тебя, Паша? Как он мне рассказывал, сам не знает», — ответил лейтенант Журбин. «Только что, мол, был в школе, а потом очнулся в лесу. Вот что, передай ему, что мы тут его родственников нашли. Скоро приедут». «Гарри спрашивает, каких родственников?» — перевел Журбин. «Как оказалось, у нас в Питере его двоюродный дедушка проживает, по имени Моисей Израилевич, со своей семьей. Вот этой семье, если признают своего, мы нашего гостя и передадим. Пускай сами разбираются». Вскоре позвонили с проходной. Взявший трубку Вася Рогов подтвердил догадки Любимова. «Мужики, это наш клиент, тот самый Марк Моисеевич. Васек, сбегай, проведи к нам». Рогов отсутствовал минут пять, после чего появился в отделе снова, но в компании мужчины лет 40 на вид, поразительно схожего лицом с самим Гарри, ну, прибавь тому еще лет 20-30. «Добрый день, вызывали?» – спросил он. «Да, Марк Моисеевич», – поднялся со своего места Любимов, пожимая врачу руку. «А, Георгий Максимович, добрый день, давненько не виделись. Где наш интурист?» «Вон он, Игорь сейчас его дело читает». Марк Моисеевич увидел невзрачного паренька в круглых очках, поразительно схожего с ним самим. Как только этот самый паренек повернул голову в сторону вошедшего, то закатил глаза и сполз по стулу. Марк Моисеевич, Любимов и Плахов бросились откачивать интуриста, подсобил и Рогов, давший задержанному нюхнуть из стаканчика с самогонкой производства своего тестя. Самогонка подействовала, и Гарри открыл глаза, пробормотав что-то по-английски. Этот день ленинградский врач по имени Марк Моисеевич Поттер запомнил надолго. А началось все с того, что сразу после обеда в больницу, где он трудился главврачом, позвонили по телефону. «Алло», — взял трубку Марк Моисеевич. «Алло, могу ли я услышать Марка Моисеевича Поттера? Я вас слушаю». «Это вы? Очень приятно. Майор Любимов с Литейного беспокоит. Помните такого?» «Да, да, вы консультировались у меня пару лет назад. Что-то новое вскрылось». «Нет, нет, сегодня у нас к вам дело немного другого плана. Вы должны были помнить, года три назад ваш отец подавал в розыск на некоего безвестно пропавшего родственника». «Да, знаю такое, папа подавал». «Ага, помните, значит. А в чем дело? Тут сидит у нас некто, заявляющий, что он и есть, как его ага, Гарри Джеймс Поттер 80-го года рождения. Что, неужели? Сейчас выезжаю». «Да, да, если не трудно, загляните к нам, опознайте, ваш или не ваш». «Конечно, конечно, выезжаю немедленно». «Хорошо, спасибо, пропуск мы вам выпишем. До свидания». «До свидания». Положив трубку, Марк Моисеевич еще минут пять сидел в раздумьях. К нему пришли старые воспоминания 15-летней давности. Из воспоминаний М.М. Поттера. 1981 год. «Так, дети мои, папа собрал всю родню в старой питерской квартире. Плохие новости. То письмо, что я писал в Англию, вернулось назад, написано возвращено за смертью получателя. Значит, наших Яши и Лили больше нет. «Папа, а как же Гарик?» – спросил Лёва. «Гарик, говорят, смог выжить, но отсюда начинается вся беда. Яша и Лиля писали мне, чтобы, если с ними что-то случится, мы приехали и забрали их Гарика к нам на воспитание. Но когда я летал в Лондон, меня завернули в аэропорту и сказали о том, что английские визы всей нашей семьи больше не действуют. Что очень странно, ведь срок был до 83-го года. Так надо в наш МИД обращаться, в Москву. Громыко спуску англичанам не дает», — сказал Додик. «Додик, неужели ты думаешь, что я уже им не написал? Я и в милицию написал, до самого министра Щелокова дошел. Сказали, что ищут и будут искать, но мне что-то слабо в это верится». Из воспоминаний М.М. Поттера. 1993 год. «Марик, я опять написал запрос в МИД, не знаю, насколько их еще хватит», — обращался папа к нему, Марку, уже 40-летнему врачу, прошедшему Афган. «Примаченко, конечно, свое дело знает, но он все же не Громыко и не Молотов. Я уже мало на что надеюсь. На всякий случай дал им и твой телефон. Если что, так тебе на работу позвонят. Мне с дачи долго добираться». «Хорошо, папа, если от МИДа что-нибудь придет, я тебе скажу». «Скажи, Марик, скажи. Мне не так уж и много осталось». «Брось, папа, ты еще здоровее многих». «Марик, я уже сам чувствую. И все же хотелось бы мне еще раз увидать нашего Гарика. И вот теперь Гарри нашелся. И где? Практически дома, в Ленинграде». На бегу, накинув куртку, Марк Моисеевич бросил секретарше: «Вера, меня сегодня уже не будет, я по семейным». После чего выбежал на улицу, где была припаркована его серая «Волга». Сев за руль, он попытался представить себе, как же теперь, спустя 15 лет, может выглядеть пропавший в безвестности, а потом столь же внезапно нашедшийся племянник. Гарри не верил сам себе, не верил тому, что видел. Только он сидел в полицейском участке и рассказывал лейтенанту о своей жизни в школе, и вот теперь его уже везут в другое место, обозначенное допрашивавшим его полицейским как главное городское управление полиции. В кабинете, куда его завели, сидело еще четверо мужчин, и один из них, бородатый, долго говорил с кем-то по телефону, после чего все пятеро русских полицейских стали что-то со смехом обсуждать. Прошло еще полчаса, и после нового телефонного звонка один из них выскочил за дверь, после чего вернулся в компании мужчины лет 40, очень похожего на него самого, Гарри Поттера. Груз пережитых впечатлений оказался слишком велик, и Гарри, закатив глаза, упал в обморок. Очнулся он от резкого спиртового запаха. Русский полицейский водил у него под носом стаканом, в который была налита какая-то мутная жидкость. «Слава богу, очнулся», — удостоверился полицейский. «Марк Моисеевич, объясните гостю, кто вы такой? Это ж он от встречи с вами в обморок упал. Только вот что, он по-нашему не понимает». «Охотно объясню», — ответил постаревший Гарри, переходя на английский. «Гарри, это ты? Меня зовут Марк Поттер, и я твой двоюродный дядя». «Не верю», — вырвалось у Гарри. «Мне говорили, что я остался один». «Тебе соврали», — ответил Марк. «На самом деле наша семья живет здесь уже довольно давно. Мой отец искал тебя с того самого дня, как не стало твоих родителей, но по какой-то причине не смог тебя найти. Я отвезу тебя домой, папа тебе обо всем расскажет. Ваш отец, он знал моих родителей, не просто знал, он часто бывал у них в гостях, и именно ему они завещали опеку над тобой. У нас дома лежат все документы, и ты сам в этом убедишься». «Ха, хорошо, сэр, для тебя я просто дядя Марк», — улыбнулся новообретенный родственник, после чего повернулся к полицейским. «Георгий Максимыч, я его забираю, это он и есть мой пропавший племянник». «Забирайте, Марк Моисеевич, только дело на него у нас останется, есть кое-какие вопросы. Пока возьмем с него подписку о невыезде, возможно, его или ваша помощь нам понадобится». «Конечно, конечно. Где подписать?» «Вот здесь», — бородатый полицейский протянул Марку Поттеру листок бумаги. «Хорошо, теперь можете ехать домой. Если понадобится, мы с вами свяжемся». «Конечно, мы вам поможем. Пойдем, Гарри, я отвезу тебя домой». Марк Поттер снова перешел на английский, приглашая Гарри идти за ним. «Ну что?» — в кабинет прошел майор Шишкин. «Воссоединение семьи состоялось?» «Да, Анатолий Палыч», — ответил Верегин. «Как выяснилось, наш интурист и знакомый нам главврач действительно родственники. Это я уже и так увидел. Портретное сходство налицо». «Товарищ майор, разрешите обратиться», — вскочил со своего места Журбин. Чего тебе, Журбин? Материалы дела на задержанного останутся здесь? Конечно, останутся. И вещдоки, что нам доставили, тоже. Пока идет следствие, мы ничего задержанному не вернем. Тогда, Анатолий Павлович, огромное вам спасибо от всего сердца. Подошел к Шишкину Марк Моисеевич. Если бы вы знали, как мы его искали. Мой отец дошел до самих Громыка и Щелокова. И 15 лет мы не знали, где находится наш Гарик. Вот видите, Марк Моисеевич, правосудие восторжествовало. Только это еще не все. Ваш племянник, пока был у нас, успел наговорить много очень интересных вещей. Поэтому, увы, пока я насовсем отпустить его не могу. Пусть будет готов, что придется его вызывать еще, пока идет следствие. Конечно, конечно, я все понимаю, мне Георгий Максимович уже объяснил. Вот и хорошо. А пока можете отправляться домой, объясните нашему интуристу, что к чему. Пока не прощаюсь, что-то мне подсказывает, что мы с вами еще увидимся. До свидания, и еще раз огромное вам спасибо. Едва за Поттерами закрылась дверь, майор Шишкин обратился к Журбину. Что ты там такое хотел мне сказать? Товарищ майор, разрешите. Вот, среди изъятых вещей был любопытный плащ. Ну, читал я опись вещей. Вот, смотрите. Журбин поднял плащ и обернул им руку. И весь убойный отдел стал свидетелем плаща-невидимки в действии. Ядрен батон, восхищенно промолвил Шишкин. Это что же он нам такое притащил? По всей вероятности, какой-то новый инструмент для повышения скрытности, предположил Любимов. Вот именно, Жора. Звук есть, а изображения нету, поддержал друга Верегин. Надо Сан Санычу доложить. Журбин, пойдем со мной, и этот плащ возьми. Генерал, как и ожидалось, тоже был приятно удивлен особыми характеристиками доставленного ему в кабинет предмета. А чего ж я раньше об этом не знал? Товарищ генерал-майор, разрешите. Об этом я упоминал в описи изъятых предметов, несмело сказал Журбин. Возможно, я не обратил внимания, возможно, задумчиво ответил генерал. Что ж, за то, что вовремя сказал, объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу. Так, кстати, а чего Игнатьев из 38-го мне ничего не упомянул, он же те же бумаги читал. Ну да ладно, не будем его отчитывать, ему полгода до пенсии осталось. А тебе, Журбин, на будущее. На первый раз твой возможный косяк прощаю, но если хочешь дорасти до больших погон, чтоб таких оплошностей я больше за тобой не видел. Понял, так точно, товарищ генерал-майор. Вот и хорошо, Анатолий Палыч, все, что с этого интуриста сняли, отнесите Черныге, пускай работает, может, еще чего найдет. Как там, кстати, задержанный? Нашли мы его родственников, Сан Саныч, ответил Шишкин. Оказалось, что у нас в Питере его двоюродный дед живет, и сына этого деда мои Любимов с Верегиным хорошо знают. Так приехал этот главврач и забрал племянника домой. Я их отпустил под подписку о невыезде. Возможно, их помощь следствию еще понадобится. Если все на самом деле так, как он нам выложил, несомненно понадобится, сказал генерал. Ладно, идите, если что-то накопаете, жду с докладом. Капитан Семен Черныга, слывший в главке штатным Кулибиным и великим специалистом по части всяких хитроумных штучек и приспособлений, также немало удивился, когда Плахов принес ему пакет с изъятыми вещами. Это что такое, Игорек? Да вот, с сегодняшнего интуриста при обыске сняли. Особо вот этот плащ отметь. Плахов закутался в плащ, оставив только голову, после чего протянул Семену. А во, Черныга только рот открыл. Ничего себе, в первый раз такое вижу. Давай все сюда, попробую изучить. Едва за Плаховым закрылась дверь, Семен еще раз посмотрел на то, что лежало у него на столе. С плащом все было ясно и так, но, как капитан не бился, ему не удавалось отрезать от непонятной материи хотя бы кусочек. Бросив бесплодные попытки сделать это, Семен обратил взор на странный отполированный сучок дерева. Взяв его в руки, он попробовал было протереть его тряпочкой, но велико было его удивление, когда из этого самого сучка вырвался сноп желтых искр, чуть не подпаливших стопку сложенных листов бумаги. Йо, только и смог сказать Черныга. Что ж это такое получается, этот интурист, он что, чародей? Вот это да! Где же ты пропадал все это время? Спросил у Гарри Марк Моисеевич, пока шли к автостоянке. В школе учился, но вот спасался бегством от одной неприятной преподавательницы, и оказался здесь, ответил Гарри. Понятно, только вот как ты умудрился оказаться именно здесь? Ладно, папа вечером с дачи приедет, так побеседуйте поподробнее. Вот, «Пришли, Гарри, садись». Марк Моисеевич распахнул дверцу своей «Волги». «Это ваша машина?» «Да, моя. Пару лет как купил. Садись, отвезу тебя домой». Серая «Волга», развернувшись, направилась по Литейному проспекту в сторону Финляндского вокзала. Пока стояли у светофора на перекрестке с Баткинской, как ее назвал дядя, улицей, Гарри смотрел вокруг во все глаза. И даже рассказ дяди о том, что это за город такой, Ленинград, не очень помогали успокоиться. А когда все же поехали, то взгляд сразу же остановился на планировавшем в потоке машин ковре самолете, на котором восседал длиннобородый старик в полотняном костюме и соломенной шляпе канотье, время от времени проводивший руками по седой бороде. «Дядя Марк, а кто это такой?» — показал рукой Гарри. «Это Гассан Абдур-Рахман ибн Хаттаб, он в цирке Никулина в Москве работает, недавно на гастроли приехал. Знаю я его, он к нам в Афган приезжал, помогал маджахедов бить. Надо будет, кстати, сводить тебя к нему». «Зачем? Ты ж русского не знаешь, а у нас без этого сложно. Вот скажи мне, много ты тут надписей на английском увидел, пока в милицию не попал? Их здесь почти нет». «Да, кстати, дядя Марк, а почему этот Гассан Абд, почему он ни от кого не скрывается? С чего бы то вдруг ему нужно было бы от кого-то скрываться? Он же волшебник». «Ну и что, я тоже, как и ты. У нас в Советском Союзе никаких таких ограничений нет, закон не нарушаешь, так и живи себе. Вы не очень похожи на волшебника, у вас нет палочки». «На кой мне палочка, сам как-то умею. Я же врач, в нашей работе особо палочками не намашешься». «Но меня учили». «Глупостям тебя там учили. Приедем, папа тебе расскажет». Тем временем «Волга» миновала Сампсониевский мост и проехала по набережной мимо стоявшей у Нахимовского училища «Авроры», остановившись во дворе дома на Кировском проспекте. «Проходи в дом, Гарри», — позвал Марк Моисеевич, открывая дверь с номером 12. «Марик, ну наконец-то, ты чего так поздно? Дети спят, ужин стынет». В прихожую прошла женщина средних лет. «И кто это такой?» «Маша, ты не поверишь, на Литейной вызывали». «Это с чего бы то вдруг опять? Помнишь, папа рассказывал о пропавшем племяннике?» «Ну да, было такое. Так вот, оказалось, наша милиция его нашла». «И где?» «У нас в Ленинграде. Вот съездил и забрал его. Так что знакомься, Маша, это наш Гарик». «Гарри, это твоя тетя Маша, моя жена». «Очень приятно», — ответил Гарри. «Только учти, наш Гарик совсем не говорит по-русски», — обратился к жене Марк Моисеевич. «Чтоб завтра же его к Хаттабычу свозил. Это ты у нас англичанин, а я-то в школе французский учила. Как мы с ним общаться-то будем?» «Свожу, свожу, Маша. Что ж вы стоите? Проходите, ужин стынет. Пойдем, Гарри, раздевайся, тетя тебя накормит». Гарри скинул мантию, но от его обносков Марк Моисеевич и его супруга пришли в ужас. «Что у тебя за одежда? Неудивительно, что милиция приняла тебя за бродягу». «Это все, что у меня есть, дядя Марк», — понуро наклонив голову, ответил Гарри. «Вся моя одежда, это обноски от кузена Дадли». «Кто такой этот Дадли?» «Это сын моих опекунов, Вернона и Петунии Дурсли». «Кто все эти люди?» «Тетя Петуния, сестра моей матери». «Хм, странно, по завещанию твоим законным опекуном становился мой папа». «Ладно, приедет он завтра с дачи, попробуем прояснить. Но до этого надо съездить в магазин тебя приодеть». «Спасибо, дядя Марк». «Да ни за что, мы тебя 15 лет искали». «СССР, Ленинград, 18 апреля 1996 года». Сказать, что майора Шишкина удивило заключение эксперта в лице капитана Черныги, означало бы не сказать ничего. В самом деле, не каждый задержанный и доставленный в милицию ханурик оказывается мало того, что интуристом, так еще и чародеем. Пускай в Советском Союзе и своих чародеев хватало, но все равно, черт знает что, — в сердцах воскликнул майор, едва прочитал записку. Мало нам было самого того факта, что это интурист, так он еще и чародеем оказался. Кажется, проблема не только наша. Надо к Сан Санычу идти. Значит, говорите, чародеем оказался? Не поверил поначалу генерал. И наш Черныга это обнаружил опытным путем? Хорошо же этот Поттер маскировался. Хотя мало ли чародеев у нас в городе, еще один погоды не сделает. Но в любом случае надо тогда по линии КГБ и Минчера пробивать. Хорошо, что предупредил, Анатолий Палыч, иди, работай это дело дальше. А я пока созвонюсь с ними, если что, вызову. Что привело вас сюда, Марк ибн Маше? Гассан Абдур-Рахман ибн Хаттаб, иллюзионист с мировым именем, давно, еще по Афганистану, знал Марка Моисеевича. Да вот, Гассан Хаттабыч, племянник мой нашелся, помните, я вам рассказывал тогда, в Кандагаре, сын моего троюродного брата Якова, трагически погибшего 15 лет назад, помню, Марк ибн Маше, значит, ваш Гарик все-таки нашелся, нашелся, вот он стоит, только он совершенно не говорит по-русски. После гибели Якова его похитили неизвестные и отдали чужим людям. Ну, это дело поправимое. Хаттабыч выдернул пару волосков из своей бороды, сказал что-то на незнакомом языке, а потом повернулся к Гарри. Ну что, Агарик ибн Яша, теперь ты меня понимаешь. КХМ, закашлялся Гарри. Теперь понимаю, как у вас получилось. Гассан Хаттабович, фамильная тайна, Агарик ибн Яша. Улыбнулся в бороду старик. «Спасибо, ни за что, Агарик ибн Яша. Позволь полюбопытствовать, кто и где обучал тебя волшебству. Я учусь в школе Хогвартс, это в Англии. Директор в этой школе, профессор Альбус Дамблдор. Слышал я про него, если не ошибаюсь, он немного похож на меня. Да-да, Гассан Хаттабович», все еще спотыкающимся тоном ответил Гарри. «Только он палочкой колдует и нас этому же учит. Он немного неправ, Агарик ибн Яша. Суть настоящего волшебства состоит не только в палочках, обрядах или заклинаниях. Настоящее волшебство основано на нашем познании мира и самого себя. Если твой уважаемый дядя Марк ибн Маше не возражает, я могу немного тебя обучить. Увы, но английская учебная программа, насколько я ее знаю, отличается от нашей в худшую сторону. Конечно, я не возражаю, Гассан Хаттабыч, ответил старому магу Марк Моисеевич. Гарик, а вот тебе я поучиться у уважаемого Гассана Хаттабыча настоятельно рекомендую. Я давно его знаю, и плохого он не посоветует. Ха, хорошо, Марк Моисеевич, слабо улыбнулся Гарри. Гассан Хаттабыч, я согласен. Замечательно, а Гарик ибн Яша, жду тебя послезавтра. За этот месяц, что мы гастролируем в вашем городе, я могу дать тебе несколько уроков. А пока отпускаю тебя, проведи это время с родными. Глава 4. Три танкиста, Хаим пулеметчик. Долго брел в темноте я без мира и сна. В пустоте суета подгоняла кнутом. Но судьба подарила 4 окна. Привела меня даль в этот дом, где подруга трава расстелила постель, а чернявая ночь подложила луну, а краюха зима наливала метель. И я, пьян от всего, живу. В мои 4 окна кричит вьюга. В мои 4 окна летит лето. В мои 4 окна поет осень. Мои 4 окна разбила птица весна. В мои 4 окна смотрю я. ДДТ 4 окна. СССР, Ленинград, 18 апреля 1996 года. Когда Марк Моисеевич и Гарри вернулись вечером домой, на кухне их уже ожидал седой как лунь старик в круглых очках, тоже очень похожий на самого Гарри. Как Марк Моисеевич объяснял до этого своему племяннику, это был его отец, Моисей Израилевич Поттер, которого полагается звать дедушка Мойши. О, Марик, здравствуй, папа. Ты слышал, что наш Гарик нашелся? Да, да, мне уже Маша рассказала. Здравствуйте, дедушка Мойши, несмело сказал Гарри. Гарик, о боже, наконец-то. Старый еврей крепко обнял Гарри, не стесняясь слез. 15 лет я тебя искал, с тех самых пор, как твои мама и папа. Боже, боже, как же ты вырос, вылитый наш бедный Яша. Где же ты пропадал все это время? Я учусь в школе Хогвартс, это в Англии. Ах, да, да, помню, Яша про нее рассказывал. Но как так могло получиться, что мы 15 лет не могли тебя найти? У кого ты был на попечении? У Петунии Вернона Дурсли, это сестра моей матери и ее муж. Что за чушь, выругался Моисей Израилевич. Я хорошо помню твою маму. Лиля никогда бы не согласилась отдать тебя своей Шармуте 15, сестре. Помню ее слова, как будто вчера она мне их сказала. Ей незнакомо чувство сострадания, она никогда не сможет заменить меня. А твой папа, заранее зная, что в Англии идут разборки, написал завещание, где указал, что право опеки над тобой в случае их смерти переходит ко мне и моей бедной Риве. Пойдем, внучек, я тебе кое-что покажу. Дед и внук прошли в гостиную. И Моисей Израилевич долго рылся в каких-то старых бумагах, потом достал и развернул перед ошеломленным Гарри свиток пергамента. «Вот, посмотри, Гарик, это наше родовое древо. В последний раз его переписывал и зачаровывал мой дедушка Самуил, он уже жил в России, поэтому ты тут поймешь». Гарри смотрел на историю своего рода, не веря тому, что видит. Как оказалось, история рода Поттеров началась с прародителя Авраама, его сына Исаака и внука Якова больше 3000 лет назад. Перед глазами ошеломленного гриффиндорца проплывали имена и поколения, годы и века. Как отдельная фамилия Поттеры возникли в 16 столетии от горшочного мастера по имени Менахем бен Лейб родом из Амстердама. Правнук мастера Зеев бен Ицхак бежал из захваченных очередной войной Нидерландов на восток, в германские княжества, и незадолго до своей смерти поселился в Праге. Внук Зеева, Маше бен Шмуэль, бывал в России, где записан был как негоциант из саксонских немцев, но осесть в Санкт-Петербурге ему в тот момент не удалось. Впрочем, его внук Хаим бен Давид после второго раздела Польши оказался в России, там с тех пор род Поттеров дела и вел. Английская ветвь современного рода Поттеров отходила от отметки с именем некоего Самуила Мордехаевича, родившегося в 1859 году в Одессе и умершего там же в 1922 м. Женат он был на Ревекке Моисеевне, урожденной Фишман, и от этого брака родилось двое сыновей, Израиль и Вениамин. Родившийся в 1887 году Вениамин в 1912 году уехал в Париж и поступил учиться в Сорбонну. Там же он застал начало Первой мировой войны и эмигрировал в Англию. Женился он там же, в Лондоне, на эмигрантке из России Симе Давидовне Кац. И от этого брака в 1926 году родился сын Карл, он же Чарльз, он же Саул бен Биньямин. Чарльз проживал в Лондоне, в войне по малолетству не участвовал, женат был на Даре из некогда богатого и знатного, но к середине 20 столетия порядком обедневшего рода Блэков, и имел сына Якова, или Джеймса, родившегося в 1959 году и умершего в 1981 м. Означенный Яков был женат на своей ровеснице Лили Эванс, и от этого брака в 1980 году родился сын Гарри. В этой ветви рода все отметки светились черным цветом, кроме горевшей красным отметки самого Гарри, и напротив надписи «Герш бен Яков, Игорь Яковлевич, 1980» стояла латинская цифра «Цксксви», означавшая принадлежность к 248-му поколению рода от прародителя Авраама. Старший же сын Самуила Мордехаевича, Израиль Самуилович 1885 года рождения, остался в России. Он участвовал в гражданской войне, дослужился до комбрига Красной армии, получил за храбрость два ордена Красного Знамени и скончался от старых ран в 1930 году. Женат он был на пережившей его на 39 лет Доре Соломоновне, урожденной Рабинович, и от этого брака родился сын Моисей, ныне здравствующий. Напротив отметки Моисей Израилевич Поттер, 1922 стояла цифра Цксксви. У Моисея Израилевича от брака с Ривой Исааковной, урожденной Коган, родившийся в 1923 году и умерший в 1995 м, было трое сыновей, Лев Моисеевич 1949 года рождения, проживавший в Москве, Марк Моисеевич 1952 года рождения, проживавший в Ленинграде, и Давид Моисеевич 1956 года рождения, которого судьба занесла аж в Хабаровск. Эти трое составляли цксксви поколение рода. Следующее цксксви поколение было представлено внуками Моисея Израилевича, и было там 15 имен, старшим из которых был Алексей Львович, родившийся в 1970 году, а самым младшим – Семен Давидович 1992 года. Были уже у старого Моисея и правнуки, и цксксликс поколение рода тоже уже насчитывало три имени. Вот, Гарик, смотри, это мой дорогой папа, Израиль Самуилович, комбриг первой конной армии. С фотокарточки смотрел военный в остроконечном шлеме Буденовке и с орденом Красного Знамени на груди. Снято в Екатеринославе, теперь это Днепропетровск, в 20-м годе. А вот это, на очередной фотокарточке сидели в обнимку два мальчугана. Тот, кто слева, это мой папа в детстве, а тот, кто справа, это его брат Вениамин, он же твой прадед. Снято в Одессе, в 893-м. А вот это я. Моисей Израилевич достал еще одну фотографию с изображением бравого танкиста в сдвинутом назад шлемофоне, снято в Яссах в 41-м. Как раз меня перед самой войной в армию призвали, и сразу в танковые войска. Так вы воевали? Воевал, внучек, воевал. От звонка и до звонка. Начал в 41-м под Яссами, закончил в 44-м в Штрасбурге. Вот, смотри, там я каким был. Моисей показал Гарри еще одну фотографию, с которой смотрел все тот же бравый танкист, только уже с орденами и медалями. Демобилизовался, да поехал сюда, в Ленинград, поступать в мединститут, как хотел до войны. Меня мой фронтовой приятель сюда приглашал, вот здесь и остался. Женился тут же, троих сыновей воспитал, да и внуков дождался. Вот, теперь и тебя нашел, как мы договаривались об этом с твоим папой. Вы знали моих родителей? Конечно знал, вот, смотри, их письма, Моисей Израилевич показал пожелтевшие листки бумаги. Я переписывался с твоим папой, и часто ездил к нему в гости. Вот, смотри, последнее письмо от него. Гарри взял в руки один такой пожелтевший листок, на котором прыгающим почерком, наверное, в торопях, было написано: «Дорогой наш дядя Мойше, наверное, это наше последнее письмо. Защита нашего дома взломана. Нас предали. Мы собираемся бежать из страны, если переживем эту ночь. Если же у нас не получится, и наш Гарри останется сиротой, прошу, не оставьте его, заберите к себе и вырастите как собственного внука. У вас в Советском Союзе ему будет лучше. Надеюсь, что Дамблдор до вас не дотянется. Второй экземпляр нашего с Лили завещания должен быть у вас. С ним не будет никаких проблем с оформлением опеки. Все, что у нас есть, мы завещаем своему сыну. Вас же я попрошу об одном, присмотрите за нашим Гарри, пока он не станет взрослым. Кроме него и вас, у нас больше никого нет, и мы не знаем никого лучше, кому мы бы доверили нашего сына. Навеки ваш, Яков. 31Х81. Из глаз Гарри потекли слезы. Дедушка Мойше, но почему? Почему я не знал этого? Я рос в семье сестры моей мамы, и они все там ненавидели меня. Они считали, что я урод, бесполезное ярмо у них на шее. Знаешь, Гарик, Моисей Израилевич обнял двоюродного внука. Если бы я смог тогда попасть к вам в Англию, то ты бы так и вырос у нас. Но когда я получил письмо от твоего папы, бросил все и срочно вылетел в Англию, то в лондонском аэропорту меня завернули назад, сказав, что моя въездная виза больше не действует, хотя оставалось еще полгода до продления. Более того, мне там ясно дали понять, что я уже внесен до списка лиц, кому запрещено посещать их королевство. Вернувшись домой, я поднял всех своих связей. Мой фронтовой приятель Сёма Шульман тогда работал в МИДе, но даже он ничем не смог помочь, ни с моей визой, ни с твоими поисками. Ты как сквозь землю провалился. Благодаря Сёме я тогда дошел до самого товарища Громыка. Пусть ему земля будет пухом, но даже Андрей Андреевич ничего не добился. Не помог и Гриша Волгарь, что был в нашем полку особистом, а после войны служил в КГБ. Там, по той линии, даже у товарища Андропова ничего не получилось. Хотя я и в КГБ писал, и в милицию. Впрочем, в милиции в розыск тебя таки объявили, судя по тому, что нашли тебя именно они. Значит, кто-то не хотел, чтобы я о вас знал. Кто-то, внучек, это не кто-то. Помню, когда я последний раз летом 81-го был у твоих родителей, был там же и этот ваш директор по имени Альбус Дамблдор. Тогда мы с ним хорошо поспорили, я настаивал, чтобы Яша бросал все и уезжал к нам в Ленинград, Лиля меня в этом всецело поддерживала, а этот бородатый под 16 упорно стоял на своем, что, мол, на них и на тебе висит какая-то великая цель. Тогда я сгоряча заехал ему по морде, как у нас на войне это иногда бывало, и мне так кажется, что это он добился того, что мне аннулировали визу. А ведь я прилетел тогда со всем пакетом бумаг, все было железно, у меня было на руках завещание твоего папы, которое передавало опеку над тобой мне и твоей бабушке Реве, но англичане, чтоб они так жили, как прибедняются, сказали мне, что я могу засунуть это завещание себе в тухи с 17. На том тогда дело и кончилось, я написал запрос до МИДа, но ни на что уже не надеялся. Сёма на пенсию ушел, искать стало некому. Да и потом, не до поисков тут в те годы было. «Почему, дедушка Мойше?» – удивленно спросил Гарри. «У нас тут в 86-м советскую власть хотели скинуть. С понтом грабь награбленная, власть не народу, а банкам, Запад нам не враг и прочая фашистская демократия, на какую я еще в 41-м насмотрелся. И если бы это иностранные шпионы всю эту воду мутили, а то из нашего же правительства, Михаил Горбачев, что был одним из замов товарища Машерова, и Эдуард Шеварднадзе, замминистра у Громыка, хотели своих начальников скинуть и сами власть в руки взять. Но есть Бог на небесах, уберег нас. Как, не получилось у них ничего. В апреле 86-го поймали диверсанта, который хотел на АЭС Большой Кипиш-18 устроить со взрывом и прочей радиацией, стали копать, а Ниточка возьми да и приведи к Верховному Совету и лично к Мишке Меченому». И свелась она, Ниточка эта, в персональную петлю для него и всей его шайки. Только Шеварднадзе избежал, к вам в Англию, кстати, улетел с дружеским, как они это любят называть, визитом, а тут КГБ взял да и выдал весь расклад. «Ах, да, я помню, дядя Вернон когда-то долго ругал коммунистов, что подавляют свободу слова и разгромили либеральное крыло своего правительства. Запомни, внучек, коммунисты, это все мы тут, это я, это твой дядя Марик, это вся наша семья и весь Советский Союз. Нас ненавидит весь остальной так называемый свободный мир, потому что мы живем лучше них, за то, что у нас нет и половины тех идиотских законов, что отравляют жизнь им, за то, что советский рабочий получает денег больше, а налогов платит намного меньше, чем англичанин или американец. Ненавидит, но ничего не может с нами поделать. В войну с нами ввязываться не хотят, потому что это для них для всех означает гарантированный гроб с крышкой и гвоздями, вот и пытаются гадить из-под тишка. Что тогда полвойны ждали, кто кого одолеет, что сейчас своих людей на управление пропихивают. Я ж помню, воевал и видел все это. Всю войну англичане сидели у себя на островах и выжидали, чья возьмет, а как мы одолевать немцев стали, так и высадились, но то, что они там хотели, у них не получилось. Почему? Бодливой корове бог рогов не дал. Мы их на Рейне встретили, и им только то и осталось, что разоренная Франция, Голландия да два куска от бывшей Бельгии. С других мест их где немцы прогнали, а куда и мы не пустили. Это как? По их планам мы должны были летом 44-го только на нашу границу выходить, а мы уже осенью 43-го к Берлину подошли да зимовали на Адере. Вот и торопились они, урвать хоть что-то. Высадились раньше срока, в январе вместо июня. Немец их прижал к берегу, в море сбрасывать стал. Они к нам за помощью, а товарищ Сталин не захотел раньше срока наших ребят в землю класть. А что, справедливо, мы их ждали 2 года, пускай и они бы нас подождали. Так что пошли мы Одер форсировать весной, как подготовились, и вышли на Рейн намного раньше них. А они, поскольку в честном бою воевать не умеют, еще раз Париж потеряли и назад почти к самому морю откатились. До сих пор этого товарищу Сталину простить не могут, хоть и нет его давно. Вот и идет с тех пор заклятая дружба между нами и ими. А вы где воевали? Я на юге был, начал под Яссами, оттуда отступал к Кировограду, потом ехал назад, освобождал Будапешт, брал Вену, Мюнхен и Штрасбург. Я ж танкистом был, на 34-ке сначала воевал, потом на ИС пересадили. ИС, это что такое? Это танк такой, на котором я воевал. Пушка 122 мм, Тигра с одного попадания выбивала. Командиром танка в тот год был я, механиком-водителем, Петя Семенов, сейчас в Краснодаре живет, заряжающим был Коля Мартынов из Горловки, а наводчиком, Хаим Фельдман из Бреста, он же из спаренного пулемета стрелял. Так нас и прозвали, 3 танкиста, Хаим-пулеметчик. Эх, было время, ветеран погрузился в воспоминания. Дедушка Мойши, дедушка Мойши. Гарри принялся тормошить ветерана. Так вы не сказали, почему я не попал сюда, в Россию? Так я ж сказал, я заподозрил неладное, когда услышал от тебя, кого твоим опекуном назвали. Говорил же я Яше, папе твоему непутевому, да будет ему земля пухом, что дружба с этим бородатым пацем до добра не доведет. Мама твоя, что характерно, меня в этом поддерживала. А твой папа на пару с корешами своими, Сириусом и Римусом, на 3 голоса мне обратное кричали. Вот и докричались. Старый танкист закончил тираду длинным матерным выражением. Так Сириус после этого провел 12 лет в тюрьме. Вот те, пожалуйста. Этот шлемазл 19 еще легко отделался по сравнению с твоим папой. Он рассказывал, что отдал меня Хагриду, а потом погнался за предателем. Гарик, я таки не понял, он твой крестный или где? Если бы он был твоим крестным не на словах, а на деле, то спрятал бы тебя в своем доме, шагу бы не отходил, а потом дождался бы нашего прилета. Вот оно, кстати, завещание твоего папы, посмотри, чтобы они там в Англии не говорили, но экземпляр с печатью, что мы тогда с твоим папой составили, у меня есть, а до нас бородатый поц не дотянулся. В случае моей смерти, Начал читать Гарри сквозь слезы. «Опеку над моим сыном перепоручаю моему двоюродному дяде Моисею Поттеру из Советского Союза. До его прибытия опеку должен осуществлять Сириус Орион Блэк. Вот видишь, а его куда понесло? Вместо прямого исполнения обязанностей, и кончилось тем, что его подставили и бросили в тюрьму без суда и следствия. Кстати, если, как ты мне рассказывал, этот бородатый Потс-Дамблдор уже тогда заправлял всем и всюду, то почему он твоего Сириуса не судил? Боялся, что правда выплывет наружу и что у надежды и опоры английских чародеев вдруг окажется родня в СССР. Я не знаю, на глаза Гарри стали наворачиваться слезы. Тише, Гарик, тише, я тебя не виню, погладил Гарри по голове дедушка Мойши. Ты ни в чем не виноват, и я ни в чем не виноват. Не переживай, кончились твои мучения. Ты теперь среди своих, мы тебя в обиду не дадим. Правда, правда, внучек. Правда, и мы будем драться. Я не собираюсь прощать этому бородатому пацу смерть Яши, да и твои мучения тоже. И я это все просто так не оставлю. У меня и у твоих дядьев Лёва и Марика есть знакомые в милиции и в КГБ, и среди советских чародеев тоже. Так что, Гарик, мы с тобой еще повоюем. И попомни мои слова, этот бородатый Мишигинер 20 еще горько пожалеет, что связался с нами, дедушка Мойши. А, надо письма написать, друзьям моим, Рону, Гермионе, да и Сириусу. Я же исчез тогда, никому ничего не сказал. Это да, друзей бросать, последнее дело. Напиши, что все у тебя хорошо, что ты нашел свою семью, пригласи к нам приехать. Вон, к нам на дачу на электричке поедем, у нас дача большая, будет, где погулять, Финский залив недалеко, озера кругом, летом мы только так купаемся, а коли что, так и в Крым поедем, у меня там сослуживцы живут, давно в гости звали, все никак туда не соберусь, так что пиши, внучек, а я пойду своих искать, кто еще на пенсию не ушел, да может нам с тобой помочь, точно помню, вроде Сима еще в Авире работала, надо будет к ней сходить, чтоб она тебе паспорт выдала». И старый Моисей начал снова рыться в бумагах в поисках записных книжек. Гарри же пытался собраться с мыслями, что-нибудь да написать, но груз пережитых за эти несколько дней впечатлений оказался слишком велик, и вскоре Гриффиндорец уже спал на диване без задних ног. Увидев, что приемный внук крепко спит, старый Моисей осторожно накрыл его одеялом и тихо вышел из комнаты. СССР, Ленинград, 19 апреля 1996 года. О том, что доставленный в убойный отдел интурист неожиданно оказался чародеем и нашел в Ленинграде своих родственников, каким-то образом узнал весь главк. Семен Черныга продолжал свои исследования неопознанных предметов, но практически ни в чем не преуспел. Даже срочно приехавший его приятель из НИИ химии удобрения и едохимикатов, глянув на материю, только руками развел. Увы, Сеня, тут даже я бессилен. Сильно хитрая материя. Зато неожиданно получилось с картой. Причем выяснили случайно, уронив этот самый сучок дерева, испускающий искры, на кусок пергамента. Да еще Семен крепко выругался. И неожиданно этот самый пергамент сам по себе развернулся в карту какого-то большого здания, на которой подобно тараканам двигались отметки с подписями в виде имен и фамилий. Срочно вызванный в лабораторию Сан Саныч понял ситуацию первым. Карта, да еще и с точным указанием местонахождения каждого человека. Надо снова в Минчар звонить, если там найдутся специалисты и смогут расшифровать способ изготовления таких карт. Так это же любого можно найти, вырвалось у Шишкина. Вот именно. Если мы получим в свое распоряжение карту Ленинграда, нам тогда все злоумышленники будут видны как на ладони. Это ж нам какое подспорье, ядрен батон. Не надо будет искать их по всему городу. Облегчит дело, да, но не заменит. Не беспокойся, Анатолий Палыч, без работы не останешься. По делу лица, именующего себя Гарри Поттером, или просто по делу интуриста, как его часто именовали, пришли материалы из КГБ, и из Министерства иностранных дел. Молчало пока только Министерство чародейства, но там клятвенно обещали помощь. Невидимый плащ и карту все же пришлось отдать соседям из КГБ. Специально насчет этого из Москвы пришла бумага от самого тамошнего зампреда Впутилова, коего Сан Саныч знал лично еще с тех пор, как Владимир Владимирович начальником ленинградского КГБ работал. Так что картой и плащом теперь занимались в Москве. Там все же возможностей было побольше. СССР, Ленинград, 23 апреля 1996 года. Моисей Израилевич не оставил своих намерений выяснить все до конца, заявившись в главк лично и притащив с собой внука. «Я имею побеседовать с товарищем Шишкиным», — сказал он на проходной. «А, интурист», — поздоровался с ними майор Шишкин, когда ветеран с приемным внуком вошли к нему в кабинет. «А вы, надо полагать, тот самый Моисей Израилевич Поттер, рад с вами познакомиться». «Да, это я, взаимно. Чем могу быть вам полезен? У меня есть кое-какие сведения по делу, которое ведет ваш отдел. Все дело в том, что я лично знал родителей нашего Гарика, и часто бывал у них в гостях, и Моисей Израилевич в подробностях рассказал всю историю поисков пропавшего родственника с предъявлением оригиналов всех бумаг, которые находились в распоряжении ветерана. Шишкин среагировал вовремя, и практически всю беседу записали срочно вызванные Журбин и Плахов. Записали и еще одну беседу с самим Гариком, к радости милиционеров, уже умеющего говорить по-русски. Теперь убойному отделу все стало ясно. Сопоставив показания потерпевшего с тем, что прислали из Москвы, они нарисовали примерно такую картину. После гибели Якова и Лили Поттеров от рук криминального авторитета по кличке Волдемарт, самого потерпевшего похитили подручные другого криминального авторитета по кличке Дамблдор и определили к совершенно чужим потерпевшему людям, а сам факт его местонахождения из низменных побуждений фигурант Дамблдор скрывал ото всех. И вероятнее всего, это с его злого умысла британская виза Эммы Поттера была досрочно аннулирована без объяснения причин. Дело начало раскручиваться по новой. Теперь обвинения, которые готовились предъявить Дамблдору, проходили по статьям похищения человека, нарушение порядка усыновления применительно к Гарри и незаконное лишение свободы применительно еще к одному потерпевшему, крестному отцу первого, Сириусу Блэку. Для полноты показаний недоставало еще одного человека, самого Сириуса, и где его искать, на Литейном не знали. Однако Моисей Израилевич пообещал поднять все свои связи, вытащить гражданина Блэка в Советский Союз и предъявить его на Литейной в добром здравии. Письма своим друзьям и Сириусу Гарри все же написал, причем последние, советуясь при этом с дедом Мойши, старый танкист, который тоже, как оказалось, знал Сириуса, кое в чем помог. Сложнее было с письмом Гермионе и Рону. Гарри не знал, как именно отреагируют его друзья на факт его попадания в Россию, а тем более, на факт обнаружения на просторах славного города Ленинграда целой большой и дружной семьи родственников, о которых сам Гарри ранее не имел ни малейшего понятия, но о чем получилось, о том он и указал. Кстати, выяснилось, что никакая сова от Ленинграда до Хогвартса добраться просто не в состоянии, поэтому отправлять пришлось обычной почтой. На почтамте, конечно, сделали большие глаза, но отправили, куда было написано, в конце концов, отправитель заплатил за пересылку сам, поэтому это будут уже его проблемы, если письмо не дойдет до адреса. 15 девица легкого поведения, идиш. 16 еврейское ругательное слово, 17 задница, идиш. 18 чрезвычайное происшествие, жарк. 19 еврейское ругательное слово, 20 еврейское ругательное слово. Глава 5. Усы, лапы и хвост, вот мои документы. В желтой, жаркой Африке, не видать идиллии, льют жираф с жирафихой, слезы крокодильи. Только горю не помощь, нет теперь закона, у жирафов вышла дочь, замуж за бизона, пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему видней, Владимир Высоцкий в желтой, жаркой Африке, Великобритания, Хогвартс, 15 апреля 1996 года, Рон, ты не видел Гарри, спросила Гермиона за завтраком, вчера он в башню не вернулся, нет, я думал, ты его видела, ответил Рон, продолжавший набивать рот пищей. Там вроде как Малфой ошивался, может, Гарри его заметил и решил отсидеться в комнате. Ты уверен, Фред и Джордж рассказали, от них ничего не скроешь. Наш крошка Рон Никинс прав, легкие на помине близнецы оказались рядом и сели на соседние с Роном и Гермионой стулья. Малфой действительно там был. Вчера ночью говорили, что он ходил ловить Гарри, но у него ничего не получилось, потому что Гарри спрятался в комнате. Но все те, кто туда ходил потом, ничего не добились, потому что из дверей на них, на всех во главе с Амбридж, хлынула болотная вода, с тиной и лягушками. Малфой и Паркинсон, теперь весь Слизерин называет, мистер и миссис Водяной, нашей горячо и нежно, любимой преподавательнице, тоже досталось, потому что за столом ее нет. Как нет? Удивленно переспросила близнецов Гермиона. И впрямь нет, удивился Рон, ради такого дела даже оторвавшийся от тарелки. Пересуды о возможной судьбе мадам Амбридж, множившиеся по большому залу, пресек Дамблдор, постучавший вилкой по кубку. «Дорогие друзья», — объявил он, — «к сожалению, профессор Амбридж временно не сможет вести свои занятия из-за проблем со здоровьем. Об этом она сегодня утром уведомила меня. До ее возвращения вести уроки по защите от темных искусств буду вести я лично». «Профессор Дамблдор», — вскочила Гермиона, когда завтрак уже заканчивался. «Профессор Дамблдор, вы не знаете, куда мог пропасть Гарри? Сегодня мы его еще не видели. Разве? Мне казалось, мисс Грейнджер, что Гарри все время рядом с вами. Последний раз мы его видели вчера. Пройдемте ко мне в кабинет. Да, и вы, юный Рональд, тоже. Так вы говорите, что юный Гарри куда-то пропал?» — переспросил Дамблдор уже у себя в кабинете. «Да, профессор Дамблдор. Вчера вечером мы шли с занятий, Гарри оставался в классе, а сегодня оказалось, что никто его с тех пор не видел. Это уже хуже. Кто-нибудь может знать, где находится Гарри?» «Не знаю, профессор Дамблдор», — ответил Рон. «Фред и Джордж вчера рассказывали, что видели, как Малфой во главе своих прихлебателей бежит на 7-й этаж, а потом возвращается оттуда, весь в... Увы, юный Рональд, про неудачу, постигшую юного мистера Малфоя, мне уже сообщили. Но я совершенно не могу понять, как это можно связать с исчезновением Гарри. Кто-нибудь еще что-то знает? Только если Добби». «Хорошо, юный Рональд», — улыбнулся Дамблдор. «Добби, иди сюда». «Профессор Дабл, сэр», — звал Добби.